Глава 16. Занятия. Дни проходили за днями, отсчитывая занятия за занятием. Несколько раз мы выбирались на реку Тахо, протекающую в пределах Толедо. Тонкая лента реки, крепко зажатой в крутых обрывистых берегах, несла на себе наши лодки. Тут мы практически отрабатывали некоторые морские приемы. Но мало что можно было изобразить на реке. Это ведь не море. Река была не широкая, и ей далеко было даже до Рейна, не говоря уже о Волге. Но плыть на небольших суднах на ней было можно, а также действовать вместе с другими лодками. Наш новый учитель, старый моряк Хосе, безостановочно гонял нас по реке до кровавых мозолей на руках от ручек весел. «Давайте, благородная Идальга, шевелите своими нежными ручками!» «Море никого из вас жалеть не будет и ласкать тоже. Ласкать вас будут проститутки на берегу, а море будет только макать в воду да хоронить в себе». Работая веслами и про себя проклиная жестокого учителя, я наблюдал, как работают остальные. Скажем прямо, не знаю, зачем это было нужно, но особого толка в этом я не видел. Веслами работать умели немногие, и кровавые мозоли были не только у меня». Особенно плохо приходилось Винсенте, который сидел впереди. Но дворянская гордость не позволяла ему это показывать. А моя же гордость молчала себе в трубочку, и без устали, налегая на весла, стараясь при этом обогнать другую лодку, я думал о том, что прошло уже полгода с момента моего появления в академии. Орден кающихся меня потерял. Все следы были неплохо спрятаны, и найти трупы было нелегко. Но выходить в город я старался редко. Мало ли что. Внезапно нападение, удар из-под тишка, мешок на голову, на базаре и вуаля. Ты в плену и под пытками все расскажешь. Вспомнилось последнее совместное занятие с группой, обучающейся на факультете боевой магии. Их было больше 100 человек. И наши 19 были поглощены ими, словно капля дождя в озере. Занятия проводил сам декан боевого факультета, видимо, желая наверняка довести до наших мозгов основы боевой магии. Да, собственно, и обычные основы любых ее проявлений. Занятия проходили в большой аудитории, на столах которой, расположенных полукруглым амфитеатром, были хорошо видны следы от огня, трещины от ударов ледяных игл и лезвий и сколы от других проявлений магических воздействий. Многие столы имели также повреждения от потоков воды, ненароком на них направленных. Все это были последствия неконтролируемых выбросов энергии молодыми ведьмами и магами. Не все еще научились правильно обращаться со своим магическим ядром, а уж тем более со своими мозгами. Что из этих двух факторов было хуже и мощнее? Для кого как? На этот раз, чтобы предвосхитить подобное от каждого неофита, декан решил начать с лекции. Вступительное слово о магии произносил каждый лектор практически перед каждым занятием, вдалбливая в пустые головы студентов необходимое понимание того, чем они владеют и как это может отразиться на их будущем. Результат был, но не сильный. Время от времени студенты боевого факультета проверяли свои навыки на окружающих вещах. Не отставали от них и студенты факультета артефакторики. Иногда в этом были замечены и целители. Но проявления их магии не шли ни в какое сравнение с действиями боевиков и артефакторов. Артефакторы вообще лишь отчасти считались такими, реализовывая одно из направлений на их факультете специалитета. Как их только не называли. И амулетчиками, и погодниками, и ремесленниками. И еще с полдесятка названий прочно закрепилось за ними. Но самую опасную среди них группу составляли те, кто пытался управлять погодой. Дальше шли те, кто придумывал и ремонтировал амулеты, а также применял их в бою. Управление металлами и ремонт вещей по опасности были на последнем месте, но и они временами выкидывали неожиданный фортель. Причем такой, что всем от него становилось тошно. Первый факультет, он и в магической академии был первым. Никто с инквизиторами связываться не желал. Их духовные практики, а также умение разговорить кого угодно, пугали всех. Особенно девушек, которые, подавшись льстивым речам, могли потерять не только разум, но и мимоходом свою бдительность, будучи полностью уверенными, что сами в этом виноваты. Любой скандал оборачивался против жертв, и они снова оказывались в цепких объятиях будущих инквизиторов, прощая им все прегрешения и рассказывая все сплетни, которые только знали. Зная их феноменальные способности в риторике и предельную циничность в достижении поставленной цели, девиц всячески ограждали от их влияния, разбираясь с подобными проявлениями мужской навязчивости в кулуарах на факультете. А главный инквизитор Академии, отец Роберто, жестоко наказывал всякого своего студента, замеченного в подобном. Но никто не запрещал пользоваться знаниями за пределами Академии, если они, конечно, у них были. «Практика всегда, практика везде. Мы – последний бастион на пути ереси», – был их девиз. Последними шли мы, как по причине своей малочисленности, так и по причине особенности своего факультета. Да и не лезли мы ни к кому. Стихийная магия у нас была развита слабо. Вдали от морской глади наши способности также почти не были заметны. Но уроки магии, управления погодой я посещал весьма охотно, стараясь научиться там основам приручения стихии и пытаясь с помощью этих знаний управлять хотя бы ветром или дождем. К сожалению, эффект был весьма слабый. В группе управления погодой на факультете специалитета училась и рыжая ведьма Элис Гамильтон. Ее я приметил на первом же занятии. Трудно было не заметить эту копну медных волос, уложенную в толстый хвост, а иногда и свободно рассыпанных по белым плечам в кажущемся беспорядке. То, что ее волосы, как и яркие глаза, привлекают к себе мужское внимание, она хорошо знала и всячески этим пользовалась. Столкнувшись с моим изучающим взглядом, она невольно вздрогнула, видимо, чувствуя что-то знакомое. Но потом встряхнулась и ответила мне надменным взором, выразив все свое презрение высокорожденной дворянке к обычному сеньору. Хмыкнув и отвернувшись от нее, подумал: «Не узнала. Уже хорошо». Взглянув на Винсента, я заметил его застывший взгляд, направленный на Элис. Почувствовав его, Элис Гамильтон машинально стала поправлять волосы, медленно пропуская их длинные кудрявые пряди между пальцами, что вызвало еще больший ступор у Винсента. Я сидел далеко от него и не мог толкнуть локтем в бок, чтобы он отвис от созерцания такой красоты. А чаровница продолжала его баловать своими волосами и украдкой бросаемыми взглядами. Настоящая леди Гамильтон, не дать и не взять. Ну да, Винсенте тоже был необычным сеньором Авиконтом, и дочери графа не было зазорно крутить любовь с равным. Наконец Винсенте отмер и стал смотреть не только на нее. А посмотреть там было на что. Ведь на занятиях сидела элита своего времени. Элита, полученная столетиями скрещивания сильных, агрессивных мужчин и самых красивых женщин, доставшихся им в качестве приза. Черные, каштановые, рыжие, белокурые девичьи головки низко склонялись над пергаментами, старательно и аккуратно записывая умные мысли, формулы и рисунки различных магических проекций. То и дело с их рядов слышались горькие вздохи огорчения от запачканных чернилами пальцев или некрасиво сделанных записей. Надо еще сказать, что однообразной формы в магической академии не было. Если молодые идальго еще придерживались более однотипной одежды, состоящей из белой рубашки, камзола темной расцветки, пышных штанов, чулок и туфель из тонко выделанной кожи, то девицы пытались выделиться изо всех своих сил. Их наряды были показателем блеска и нищеты родителей, и небогатым девушкам приходилось нелегко, чтобы соответствовать заявленному уровню. В основном молодые дворянки предпочитали длинные платья с открытым лифом, чтобы можно было продемонстрировать все имеющиеся достоинства. Те, кому это было не нужно, предпочитали закрытые платья или что-то похожее на охотничий костюм. Переходя после занятий с Винсентом в другую аудиторию, я спросил у него. «А чего ты так пялился на рыжую?» «А ты что, заметил?» «Да, она такая красавица, и я даже не знаю, как ее зовут». «Элис Гамильтон ее зовут». «А кто такая Элис и где она живет? И откуда я ее знаю?» «Да», — удивленно выдавил из себя Винсенте. «Видел издалека, а рассказывал о ней один случайный знакомый. Точнее, он рассказывал о ее отце, графе Гамильтоне, а о дочери он только вскользь упомянул, рассказав, что она тоже едет учиться в эту академию. Я с ней не знаком, если ты об этом хотел меня спросить». «Да», — разочарованно протянул Винсенте. «А то бы познакомил». Это вызвало у меня улыбку. Невольно я вспомнил наглые зеленые глаза и требование идти с ней, а потом вспомнил удар арбалетного болта, и все очарование рыжей красавицы померкло перед той болью, которую я испытал от ее выстрела. И если бы не спасший меня амулет, я бы здесь уже не стоял. Пожав плечами, я промолчал, подумав, что вот насчет амулета надобно подойти к декану специалитета и спросить у нее, как его подзаряжать. Да и маленькая витая раковина с жемчужиной внутри пока так и не стала настоящим амулетом, а была просто запчастями к нему. Вернувшись от своих воспоминаний к крепко сжатым веслам, работая которыми мы неслись вниз по реке, я замахал ими быстрее. Можно себя поздравить. Плыть на шлюпке я научился. Настоящий моряк с печки бряк. Но всего нужно знать понемногу. И это умение было из числа востребованных для любого моряка. Через час мы пристали к берегу, подвели итоги нашей лодочной гонки и отправились обратно в Толедо, опять по реке. Это далось намного тяжелее, ведь ладони уже украшали здоровые пузыри, еще не успевшие превратиться в трудовые мозоли. Вернувшись и вытащив лодки на участке, который принадлежал магической академии, мы направились с шумной группой к себе на факультет. Пользуясь случаем и усталостью, наш самый шумный товарищ, барон Алонсо Перес, предложил зайти в кабачок и славно там посидеть. Возражений ни от кого не последовало. Стоявший рядом со мной Винсенте ощутимо нахмурился и напрягся. Денег у него было мало. Каждый реал на счету. Да и взять их было ему неоткуда. А вот у меня деньги еще были. «Зайдем, Винсенте. Выпьем за дружбу, я угощаю». Этот аргумент сломил волю моего друга, на его лице появилась улыбка, и, кивнув, он согласился с моим предложением. Шумной толпой, вооруженной саблями и шпагами, мы завалились в кабачок, где продавали отличное вино с местных виноградников. Но эстетам могло быть предложено и бургундское, и анжуйское, мадера или херес, и еще с десяток наименований различных вин. Рассевшись за столами и сделав заказ, мы стали рассматривать окружающую обстановку. Обстановка была приятной, так же, как и загорелые жгучие брюнетки, разносившие вино и еду. «А что ты не заказал себе градильес?» — спросил Алонсо. «Мне своих яиц хватает, и так все в голову бьет». В ответ барон только расхохотался. Узнав, в чем дело, рассмеялись все остальные. Лишь Винсенте позволил себе небольшую улыбку. Ясен Перес был тот еще бабник, несмотря на свой юный возраст. Ни одна из служанок не миновала его железных пальцев, ущипнувших их за самые мягкие места. Женские визги, запах горячей пищи и ничего не значащая трепотня молодых дворян создавали неповторимую обстановку счастья и довольства. Поправив свою абордажную саблю, я глотнул густого терпкого вина. Саблю я давно достал из загашников вместо сломанной рапиры и теперь всегда носил с собой. Божественный напиток постепенно начал ударять в голову, легко опьяняя. Превосходно приготовленная еда, вкусное вино, присутствие рядом красивых девушек кружило голову и, очевидно, не только у меня. Даже Винсента стал заглядывать в открытый лифт бегающих взад-вперед служанок, и его загорелые щеки покрыл горячий румянец. Время от времени то один из нашей компании, то другой удалялись наверх с одной из соблазнительниц. В конце концов, Из тех, кто не попробовал продажной любви, остались только мы с Винсенте. Не сказать, что мы этого не хотели. Наоборот, очень сильно хотели, но отказывались. Каждый из нас не хотел начинать, так сказать, покупку по разным причинам, и обоим было где-то даже стыдно. Я не привык к такому, а у Винсенте попросту не было на это денег. Но если мы не воспользуемся подобной оказией, к нам будут вопросы, и очень большие. Как-то не хотелось оказаться, но вы поняли. Посмотрев в глаза друг другу, мы согласились друг с другом без слов. «Буду должен», — тихо сказал Винсенте и, выбрав себе подругу, поднялся с ней наверх. За нее заплатил я, так же, как и за ту, которую повел с собой. Смуглая черноволосая девица, чем-то похожая на цыганку, мигом скинула с себя платье, как только мы вошли с ней в комнату. Не успев закрыть дверь, я был обнят сзади горячим и трепетным женским телом, жаждавшим быстрой любви. Путаясь в одежде, мешающей мне сабле, широких штанах и сапогах-ботфортах, я все же быстро сбросил все с себя. Обняв упругое тело девицы, бросил ее на кровать и в полной мере отдался своей страсти, выразив неоднократный восторг этой доброй женщины. Когда все закончилось, вытирая пот со лба и пытаясь его стереть со всего тела, с которого он лил ручьем, я не заметил, как служанка скинула запор на двери и была такова. «Вот же, блин, женщины, как на работу сходила! А ты тут сердце никак унять не можешь, колотится, как после тяжелой работы, жарко, весь в поту, мокрый, как после купания». Обтеревшись куском ткани, заменявшим здесь простыню, я оделся и вышел ко всем остальным, продолжавшим дальше распивать алкогольные напитки различной крепости. Винсенте уже был здесь, так же, как и все остальные. Хлопнула дверь, и в облюбованный нами кабачок ввалилась следующая компания, уже изрядно навеселе, и мы их знали. Это были идальго с боевого факультета. Увидев нас, они пожелали присоединиться, и вскоре увеличившаяся компания продолжила напиваться с удвоенной силой. В какой-то момент мог вспыхнуть конфликт между факультетами, причем не только в переносном смысле. Но количество выпитого уже превысило возможности организмов его переработать без ущерба, и пьяных разборок не случилось. В самом приподнятом настроении, поддерживая друг друга, довольные проведенным вечером, мы всей толпой отправились в академию. Дверь в кабачок беспрерывно хлопала, выпуская нас наружу. После того, как мы вышли, кабак опустел, потому как мы занимали его практически единолично. И если в него входили другие посетители, то, заметив нашу дружную и в умат пьяную компанию, тут же поворачивали обратно, не желая связываться. Шатаясь и выводя заплетающимися ногами замысловатые кренделя, мы медленно двигались по дороге вперед к своей цели, называемой Академией магических и духовных искусств Толедо. Винсента уже практически несли двое его наших товарищей, одним из которых был барон Перес. «Ясен Перес, кто же еще?» — продолжал я пьяно каламбурить. «Не я же его должен был нести. Он всю эту кашу заварил, и ему ее теперь и расхлебывать». Но не только Алонсо досталась участь тащить своих пьяных товарищей в академию. Мне тоже перепало столь сомнительное удовольствие. Только достался мне приятель с боевого факультета. Но как бы он ни был пьян, а говорить и думать еще мог. «Слушай, друг», — запинаясь и проговаривая слова не всегда нечленораздельно, шептал он мне. «Ты знаешь нашу ведьму?» «Какую из наших? У нас их больше десятка, и все такие ведьмы, что связываться не стоит». «Точно», — подтвердил мой новый приятель, ни имени, ни фамилии которого я и не знал. «Эту, как ее? Вспомнил. Мерседес да Сильва». «Кого?» «Мерси... Тьфу ты! Мерседес да Сильва». «Нет, не знаю», — ответил я, лихорадочно припоминая, а не та ли это Мерседес, чьего высочайшего внимания я удостоился на спасшем меня корабле. Но девушка с боевого факультета мало походила на ту, которая меня всего исколола шпагой на судне. Та Мерседес была еще не полностью оформившимся подростком, пусть и достаточно симпатичным. Здесь же была довольно высокая, красивая девушка с темно-каштановыми, коротко остриженными волосами и глазами, меняющими свой цвет с зеленого на голубой в зависимости от настроения их обладательницы, но чаще бывшими зелеными. Вся ее фигура дышала порывистостью и едва сдерживаемой страстью. «А у нее есть старшая сестра?» Все же решил уточнить я. «Мало ли, может, совпадение?» «Есть!» — утвердительно кивнул боевик. «Долорес звать! Такая... Ух! Ты бы видел ее!» «Видел я их обоих!» «Что, голых?» И у моего случайного приятеля от неожиданности и алкоголя перепутались желаемое и действительное. «Сумасшедший! Как я их голыми мог увидеть? А если бы и мог, то, наверное, уже на куски был разорван ими же. Да и не говорил бы это тебе». «Что верно, то верно. А мама их, целительница, она тебя бы склеивала. А они опять рвали, а она склеивала. А они...» Тут моего приятеля резко стошнило прямо на обочину булыжной мостовой. Некоторое время мы боролись с его позывами и изыскивали возможность скорее добрести до Академии. Большинство представителей нашей компании уже ушли вперед, и только мы вдвоем оказались слабым звеном в этой группе. Но я не торопился. Разговор стал для меня интересным. О том, что это Мерседес и есть моя приятельница по кораблю, я не догадывался и видел ее только несколько раз на занятиях, да и то издалека. По ней сразу было видно, что с обычным сеньором, да еще и гачупином, ей водиться не с руки и не по статусу. А я что? Я не против. Мне и цыганок продажных хватает, да крестьянок, но как бы лечиться не пришлось от этой любви. Но с этим мы еще разберемся. А пока надо было расспросить приятеля, почему он задает мне вопросы о ней. «А ты почему спросил?» Задал я ему вопрос, когда тот отдышался и уже мог идти более-менее самостоятельно. «Да расспрашивает она всех о тебе. Откуда ты? Да кто тебя знает? Чем ты известен? О чем говоришь, с кем общаешься? В общем, только о длине твоего мужского достоинства она и не спрашивала. Странно это. Никто о тебе ничего не знает. Хотя это и интересно узнать. Но почему больше всех расспрашивает именно она? Я не знаю». «Понятненько. Значит, догадалась или узнала. Впрочем, о том, что я из Гаваны, она и так слышала. А может, кто из преподавателей обмолвился о том, что я из Панамы, да еще и в плену был. Сложить дважды два нетрудно. Но вот зачем бередить былое? Я не собираюсь за ней ухаживать и говорить о том, что мы знакомы. Да и вообще постараюсь держаться от нее подальше. Вон, Арианна, например, очень неплохая пара. И умная, и кроткая, и из хорошей дворянской семьи. Закончу академию, да на практику съезжу, может, и женюсь на ней. Блондинки мне нравятся. Винсенте только будет этому рад. Хотя, может, и нет, задумался я. Ему для сестры нужен богатый сеньор, а у меня хоть и есть немного денег, да больше нечего ей предложить. Ни родового замка, ни поместья, ни земли, ни титула. Безнадежен, в общем, но все это наживное, если смогу проявить себя. Если смогу. Слишком много «если». Время покажет, одним словом, а Бог накажет, если не смогу. И нечего пока об этом думать. «Спасибо тебе, друг», — поблагодарил я своего нового приятеля. «Да ничего. Обращайся, если что. Меня Альфонсо зовут. Альфонсо Родригес Санчес. А я Эрнандо». «Да я знаю», — отмахнулся он от меня. «Все, дальше я сам до своего крыла доберусь. Спасибо тебе». И он, шатаясь и держась за стены, направился в сторону своего факультета, так как мы уже вошли в академию через боковую калитку.